Глава 5. Эмили была шикарно одета, как и подобало случаю. На ней было шелковое платье ее любимого цвета нильской воды, пронизанной солнцем, отделанное стеклярусом и мелкими жемчужинами, туго затянутое в талии, отчего она испытывала некоторое неудобство, и, конечно, с низким вырезом. Турнюры выходили из моды. На смену им пришли пышные рукава и украшения из страусовых перьев. Эффект был потрясающий. На Эмили подолгу задерживались взгляды мужчин, а женщины кривили губы и перешептывались за ее спиной. Обед и сервировка были роскошны. Гости небольшими группками стояли и сидели в зале для приемов, оживленно разговаривая, споря, смеясь и злословя о политике и личном. Когда личное тоже становилось политикой. Приближались дополнительные выборы, и общество было наэлектризовано. Эмили не садилась, а предпочитала стоять, чтобы не испытывать еще больших мучений от туго стягивающего корсета, что было особо ощутимо после обеда. «Как я рада видеть вас, дорогая миссис Редли! Вы прекрасно выглядите!» Перед ней стояла ослепительно улыбаясь леди Малмсбери. Взгляд ее противоречил словам. Средних лет дородная темноволосая дама была ярой приверженкой партии Тори, а следовательно и Найджела Этли, врага Джека. Ее дочь Селина принадлежала к поколению Эмили, и когда-то они даже дружили. «Спасибо, я прекрасно себя чувствую», — с такой же сверкающей улыбкой ответила Эмили. «Надеюсь, и вы тоже, судя по вашему виду». «Благодарю вас, это действительно так», — согласилась с ней леди Малмсбери, незаметным взглядом окидывая платье Эмили и приходя к заключению, что оно ей не нравится. «Как поживает ваша матушка? Я давно ее не видела. Она здорова? Стать вдовой — это так печально, независимо от возраста». «Она прекрасно себя чувствует, благодарю вас», — ответила Эмили, насторожившись. Меньше всего ей хотелось поддерживать разговор на эту тему. «Вчера у меня было призабавное приключение», — продолжала собеседница, подходя поближе к Эмили и касаясь тугими шелками своих юбок ее подола. «Я вчера покидала концертный зал после концерта великолепного скрипача. «Вы любите скрипку, дорогая?» «Да, конечно», — поспешно ответила Эмили, пугаясь излишне конфиденциального тона леди Малмсбери и ее странной настойчивости продолжать разговор. Блеск в ее глазах не обещал ничего хорошего. «Я тоже люблю. Концерт был восхитительный, столько прелести и шарма. Какой тонкий инструмент, скрипка!» Продолжала леди Малмсбери, не переставая улыбаться. «Когда я прошлась по Стрэнду, чтобы подышать немного ночным воздухом, прежде чем сесть в экипаж, мне повстречалась шумная компания. Они только что вышли из этого нового театра водевилей, и в одной из женщин, мне показалось, я узнала вашу матушку». Она драматически округлила глаза. «Я готова была поклясться, что это она, если бы не странный наряд и компания, в которой она оказалась». Леди Малмсбери пристально посмотрела на Эмили. «Неужели? Вас могло подвести ваше зрение, ведь свет фонарей вечером так обманчив?» «Простите, я что-то не поняла». «Я сказала, что свет фонарей может сыграть с нами злую шутку», пояснила Эмили, натянуто улыбаясь. Но леди Малмсбери не могла позволить сбить себя с толку. «Никто из этой компании не собирался вводить кого-либо в заблуждение, дорогая Эмили. Ваша мать была в обществе актеров и, судя по всему, чувствовала себя среди них как своя. Это не было похоже на случайную встречу. К тому же они вместе вышли из этого театра». Леди Малмсбери рассмеялась резким звенящим смехом, словно на пол посыпались осколки разбитого граненого стакана. «Что касается меня, то не поручусь, что смогу сразу же в случайной группе людей узнать актеров. Вам это удалось, поздравляю», — холодно заметила Эмили. Лицо леди Малмсбери с вскинутыми плоскими бровями на мгновение застыло. «Я знаю, вы давно не выезжали в свет, дорогая, из-за рождения малютки, но уверена, что вы с первого же взгляда узнали бы Джошуа Филдинга. Он сейчас знаменит, всеобщий кумир. Необыкновенно интересное лицо, незабываемые черты. Нельзя назвать их классическими, но необычайно выразительны. О, если бы там был Джошуа Филдинг, то он без сомнения просто зашел в этот театр, но не играл в нем», — небрежно сказала Эмили. «Разве он не серьезный актер?» «Да, конечно», — согласилась леди Малмсбери. «И все же не к лицу настоящей леди появляться в таком обществе. Я хочу сказать о социальном круге». Она снова засмеялась и впилась глазами в Эмили. «Трудно сказать», — ответила Эмили, тоже уставившись на нее. «Я никогда не была знакома с Джошуа Филдингом». Она, не задумываясь, солгала, поскольку ее знакомство с ним состоялось неофициально, и леди Малмсбери не могла об этом знать. «Он актер, зарабатывает на жизнь в театре», — подчеркнуто пояснила леди Малмсбери. «Как и знаменитая миссис Лэнгтри», — спокойно заметила Эмили. «Что не мешает принцу Уэльскому оказывать ей знаки внимания? Я имею в виду в обществе». Лицо леди Малмсбери стало каменным. «Это совсем другое дело, моя дорогая». «Пожалуй», — согласилась Эмили. «Не уверена, что кому-то взбредет в голову говорить, что миссис Лэнгтри живет на деньги, заработанные на сцене театра. За игру возможно, но не перед широкой публикой. И во всяком случае, большую часть времени вне сцены». Леди Малмсбери покраснела до корней волос. «Это уж слишком, Эмили. Боюсь, что ваше замечание более чем дерзкое. Это дурной тон. С тех пор, как вы вышли во второй раз замуж, вы очень изменились, и не в лучшую сторону. Теперь я не удивляюсь, что ваша бедная матушка так редко появляется в высшем свете. Даже в своем тюрбане и платье-балахоне, без какого-либо намека на талию». Эмили попыталась сделать удивленное лицо, хотя внутри похолодело от тревоги. «Не представляю, кому взбредет в голову появляться в обществе в таком наряде?» «В театре водевилей», — язвительно поправила ее леди Малмсбери. «Не правда ли странно?» «Чрезвычайно», — согласилась Эмили. Ей терять было нечего, и она решила взять реванш. «Надеюсь, вы приятно провели вечер до концерта. Отличный ужин». Она многозначительно вскинула брови. «В приятном обществе». Эти слова она произнесла особенно подчеркнуто и медленно, не отрывая взгляда от собеседницы. Новая волна краски залила лицо леди Малмсбери. Намек был деликатным, но не настолько, чтобы сделать вид, будто она его не заметила. «В приятном, но не более», — уклончиво ответила она сквозь зубы. Эмили улыбнулась так, словно не поверила ни единому ее слову. «Счастлива была видеть вас, леди Малмсбери. Вы, как всегда, пышете здоровьем. Я рада за вас». Та, чуть не задыхаясь от негодования, тщетно пыталась ответить чем-то столь же ядовитым, но так и не нашлась. Круто повернувшись и немилосердно шурша черно-зеленой тафтой своих юбок, она стремительно удалилась. Хотя в этой словесной перепалке Эмили одержала победу, она все же не на шутку встревожилась. Сомнений не было. Леди Малмсбери видела ее мать, экстравагантно одетую, в обществе Джошуа Филдинга и его друзей. Эмили решила немедленно действовать. Но как, в эту минуту она не смогла сообразить. Здесь и сейчас она должна выглядеть веселой, беззаботной и уверенной в себе. И думать только о том, как помочь Джеку попасть в парламент, хотя в такую возможность не очень верилось. В их округе Тори имели сильную поддержку, да и Джек был фактически новичок в политике. У Найджела Этли было много влиятельных друзей, и у него, без сомнения, была поддержка тайного и зловещего общества «Узкий круг». Придав своему лицу живой интерес, Эмили влилась в толпу гостей с намерением принять бой, если надо. На следующий день она готовила себя к схватке уже иного рода. На этот раз ей не надо было блистать нарядами, и арсенал оружия был совсем простое муслиновое платье в горошек, когда экипаж высадил ее у крыльца дома ее матери на Керзан-стрит. «Здравствуй, Мэддок», — весело поздоровалась она с дворецким, когда тот открыл ей дверь. «Мама дома? Отлично. Я хочу ее видеть». «Боюсь, она еще не спускалась вниз, мисс Эмили». Хотя Мэддок и не препятствовал ей войти в холл, но он явно был намерен блокировать дорогу на лестницу, ведущую в спальню матери. «В таком случае доложи, что я здесь, и спроси, могу ли я подняться к ней». Сказав это, Эмили вдруг похолодела от ужасной мысли. «Нет, Кэролайн должна быть одна», — прогнала она страхи. «Не могла же ее мать совсем потерять рассудок». «О, Господи!» Она почувствовала, как у нее подгибаются колени. «С вами все в порядке, миссис Эмили», — заботливо осведомился заметивший ее состояние Мэддок. «Принести вам чашечку чаю? Или холодного лимонада?» «Посмотрим, Мэддок. Боюсь, может возникнуть проблема». «Возможно. Вы сядьте, мисс Эмили, а я доложу о вас миссис Эллисон». Без дальнейших слов дворецкий поднялся по лестнице и исчез за поворотом площадки. То время, которое она провела, беспокойно ходя из угла в угол в ожидании возвращения дворецкого, показалось ей вечностью. Неужели Джошуа Филдинг в спальне ее матери, и это настоящий роман? Этого не могло быть. Ее мать, должно быть, сошла с ума. Именно так. Смерть отца была ударом, помутившим ее рассудок. Только так это можно объяснить. Всегда спокойная, уравновешенная, предсказуемая и самая обыкновенная из мам, она теперь будто с цепи сорвалась. «Миссис Эмили?» «О!» Эмили круто повернулась, ибо, задумавшись, даже не услышала, как Мэддок вернулся. «Миссис Эллисон ждет вас в спальне». «Спасибо». Подхватив обеими руками юбки и забыв о достоинстве леди, она буквально взлетела на лестницу и скрылась за поворотом. Даже не постучав, стремительно распахнула дверь спальни матери и застыла на пороге. Эмили не узнала комнату. Привычные кофейно-кремовые стены исчезли вместе с темной мебелью. В комнате царило буйство розовых, светло-бордовых и персиковых красок и обилие цветов на драпировках. Мебель была светлой, а шишечки на новой кровати слепили глаза. Комната казалась больше, просторней, словно внезапно была перенесена из дома в сад. Цветов на гардинах и покрывали на кровати, видимо, показалось ее матери недостаточно, ибо на туалетном столике стояла огромная хрустальная ваза, полная свежих роз. Учитывая, что на дворе было всего лишь начало мая, розы, без сомнения, были из чьей-то оранжереи. Кэролайн в нежно-абрикосовом пеньюаре полулежала на постели, волосы ее были свободно распущены по плечам. Выглядела она чертовски довольной и счастливой. «Тебе нравится?» — спросила она, увидев испуганное лицо дочери. Эмили была ошарашена происшедшими переменами, но по-честному в душе призналась себе, что они все же к лучшему. «Красиво», — нерешительно согласилась она. «Но почему ты вдруг решилась на такое? Это стоит, я полагаю, уйму денег». «Вовсе нет», — с улыбкой ответила Кэролайн. «В сущности, немалую долю своего времени я провожу в спальне, видимо, не меньше, чем половину жизни». «Ты так много спишь?» — протестующе воскликнула Эмили, опять почувствовав холодок испуга. «Это неважно, дорогая, просто мне нравится то, что я сделала». Она со счастливым видом окинула взглядом розовую спальню. «Это моя комната. Я всегда мечтала о комнате, полной цветов и красок, где тепло даже зимой». «Это предстоит еще проверить», — мрачно возразила Эмили. «Когда я была у тебя в марте, ты ничего не собиралась менять?» «А теперь все будет так», — решительно сказала Кэролайн. «В марте холода не хуже, чем зимой, и часто выпадает снег. Кроме того, могу я тратить свои деньги, как мне заблагорассудится?» Эмили села на край постели. Ее мать действительно выглядела прекрасно. Ее кожа, казалось, светилась изнутри. В глазах были радость и задор. Эмили с ужасом представила себе, что станет с ней, когда она надоест Джошуа, и тот бросит ее. Неожиданно Эмили почувствовала ненависть к актеру. «Что с тобой?» — озабоченно спросила Кэролайн, слегка нахмурившись. «Мэддок сказал мне, что у тебя какое-то неотложное дело ко мне. Ты действительно выглядишь взволнованной, дорогая. Это касается Джека и выборов?» «Только косвенно. Нет-нет, даже совсем не касается». «Ты чем-то озабочена?» — настаивала мать. «Может, скажешь мне, что случилось, и мы вместе обсудим, как быть?» Эмили смущенно отвернулась к окну. «Вчера я была на официальном обеде», — начала она, разглядывая великолепный цветной узор гардин, и вдруг умолкла. Все, что она собиралась сказать матери, вдруг показалось таким мелким и ничтожным. Она тщетно подбирала нужные слова. «Да, я слушаю тебя». Кэролайн поднялась повыше на подушках и села на кровати. «Ты кого-то встретила там, и это очень важно?» «О, нескольких персон. Но одну из них ни в коем случае нельзя назвать важной». Кэролайн нахмурилась, но она была терпеливой и не торопила дочь. «Важно то, что она сказала», — наконец выпалила Эмили. «Это была леди Малмсбери, если ты хочешь знать». «Мать Селины Корт?» На лице Кэролайн было удивление. «Кстати, ты давно видела сэра Джеймса?» «Когда-то это был довольно приятный мужчина, не так ли? Теперь ты бы его не узнала. Растолстел, появилось брюшко и стал лысеть. Я всегда считала, что Селина заслуживала лучшей партии, но Марии Малмсбери не терпелось поскорее сбыть ее с рук». «Да, он мне никогда не нравился», — согласилась Эмили, несколько овладев собой. «Леди Малмсбери сказала мне, что видела тебя у театра водевилей в странном наряде. Шелковый тюрбан и платье, как она выразилась, без намека на талию. С тобой были еще Джошуа Филдинг и другие актеры. Вернее, ей показалось, что, возможно, это была ты. Однако я сразу поняла, что она хотела сказать. Это бесспорно была ты». «Да, мы отлично провели время», — оживилась Кэролайн, и глаза ее заблестели от приятных воспоминаний. «Было так весело. Никогда не думала, что некоторые из легких песенок так хорошо запоминаются. Я давно так не смеялась. А смех, как ты знаешь, полезен. От смеха лица людей поразительно меняются». «Но шелковый тюрбан, мама!» — патетически воскликнула Эмили. «Ну и что такого? Шелк — это великолепнейшая ткань, а тюрбан всем к лицу». «Но тюрбан, пойми, мама. А платье? Если ты решила выйти в свет, то могла бы одеться соответственно. Даже эстетствующие модницы давно отказались от экстравагантности». «Моя дорогая Эмили, я не собираюсь позволить Марии Малмсбери указывать мне, что носить, в каком обществе появляться и какие театры посещать. А от твоих эстеток меня тошнит. Я очень люблю тебя и Шарлотту, но не позволю вам ставить мне какие-либо условия». Она ласково дотронулась до руки дочери. «Если я чем-то огорчила вас и вам стыдно за меня, я очень сожалею. Но в недалеком прошлом, дорогая, ты тоже доставляла мне немалое огорчение. И не раз. Например, чего стоили твои попытки вмешиваться в сыскную работу Томаса? «Ты сама в этом участвовала, мама», — возмутилась Эмили. «Всего 6 месяцев тому назад. Как ты можешь?» «Я знаю», — перебила ее Кэролайн. «И если обстоятельства сложатся так, я снова это сделаю. Жизнь показала, что тогда я была не права, стыдясь этого. Придет время, и, возможно, ты тоже поймешь, как ошибаешься сейчас». У Эмили вырвался вопль отчаяния. «И это все, что тебя беспокоит, дорогая?» — ласково спросила Кэролайн. «Ради бога, мама, разве этого мало? Моя мать бывает в обществе актеров вдвое моложе ее и совершенно не беспокоится о том, как это губительно для ее репутации. Ее видят на стренде в экстравагантных одеждах. Ну, знаешь, милочка, чем больше я отпугну респектабельных ханжей от избирательных урн, тем больше будет шансов у нереспектабельного люда проголосовать за Джека», — весело рассмеялась Кэролайн. «Будем надеяться, что их больше, чем ханжей. Но если ты хочешь, чтобы я сидела дома и носила одежду цвета королевского пурпура, боюсь, я не пойду на такие жертвы, как бы мне ни хотелось, чтобы Джек победил». «Я думаю не о Джеке, я думаю о тебе, мама», — запротестовала Эмили и была искренней, ибо мало верила в победу мужа на выборах. «Что будет с тобой, когда все кончится? Ты думала об этом?» Радость исчезла с лица Кэролайн, и Эмили увидела, какой беззащитной могла быть ее мать. Ей вдруг захотелось обнять ее, как обиженного ребенка. «Став старой и одинокой, я сохраню прекрасные воспоминания о времени, когда я была счастливой, когда меня любили, хоть я и знала, что это всего лишь краткий миг счастья». Кэролайн произнесла эти слова очень тихо, опустив глаза на розовое одеяло. «Я познала радость общения и дружбу, какие достаются не каждой женщине, и мои воспоминания не будут горькими». Она подняла глаза на дочь. «Вот что будет со мной потом. Я не впаду в отчаяние и не заставлю вас с Шарлоттой выслушивать мои жалобы и утирать мне слезы. Тебя устраивает такой вариант?» К своему удивлению, Эмили увидела в глазах матери слезы. «Нет, мне будет так жаль тебя». Дочь хлюпнула носом и стала безуспешно искать носовой платок. Кэролайн вытащила свой из-под подушки и протянула его дочери. «Такова цена любви, девочка», — сказала она тихо. «Обычно ее платят родители за любовь к своим детям, а иногда бывает наоборот. Единственное спасение — это любить не так сильно, чтобы потом не страдать. Но это означало бы, что какая-то часть тебя должна умереть». Долгий вздох Эмили был похож на стон. Она ничего не могла сказать в ответ, да это и не требовалось. «Расскажи, как проходит избирательная кампания». Кэролайн осторожно взяла из рук дочери свой носовой платок. «А как новый дом Шарлотты? Ты была там?» «Да, сейчас он выглядит ужасно. Но я уже представляю, каким красивым он будет, ведь в него столько вложено. По крайней мере, 100 фунтов, а возможно и все 200. Она принялась оживленно рассказывать матери о новом доме сестры. Спустя полчаса, когда она собралась уходить, Эмили в холле встретилась с бабушкой. Старая леди была во всем черном. Овдовев, она носила только черное, ибо считала, что вдова всегда должна оставаться таковой. Тяжело опираясь на палку, бабушка молча ждала, когда ее внучка спустится с лестницы, и лишь когда нога Эмили ступила на паркет холла, она заговорила. «Итак», — сказала она недобро, — «ты навестила свою мамочку? Ее спальня похожа на комнату уличной девки дешевого пошиба. Она сошла с ума, хотя никогда им особенно и не отличалась. Лишь бедняга Эдвард, пока был жив, умел заставить ее держаться в рамках и сохранять хотя бы видимость достоинства. Бедняга, должно быть, перевернулся в гробу». Старуха сильно ударила палкой о пол. «Мне кажется, я более не могу находиться в этом доме. Это выше моих сил. Я переезжаю к тебе». Ее всю передернуло от негодования, когда она окинула взглядом холл. «О том, чтобы переехать к Шарлотте, не может быть и речи. Я никогда этого не хотела. Она вышла замуж за человека ниже себя. Я не могу с этим примириться». Эмили остолбенела от неожиданности. «И это все из-за того, что мама заново окрасила спальню?» Голос Эмили был полон удивления. «Если вам не нравится, не заходите туда». «Не будь глупой». Старая леди резко повернулась к ней. «Ты думаешь, она сделала это для себя? Она надеется пригласить его к себе. Это так же бесспорно, как нос на твоем лице».